Таким же плоским было и небо над ним, с редкими кудряшками облаков на горизонте. Противоположный берег был близок, сильно изрезан, и потому озеро, огромное, глубокое, представлялось маленьким и мелководным. На берегах озера высились храмы, остатки старого монастыря. Были они крепкой постройки, и кое-где над выбитыми окнами виднелись лепестки лепнины былых украшений. Также прочно стоял над куполом поржавелый железно-кружевной крест. Церковь, давно покинутая паствой, жила. Храм еще сохранял красную краску стен, выленившую от времени, и потому в закатных лучах он казался окровавленным. Эти закрытые, заброшенные храмы почему-то не рождали чувства жалости. Напротив, они внушали к себе уважение, как руины непокорившейся крепости. Точно так же и старость города не отталкивала, не вызывала слезы умиления, а, напротив, успокаивала, убеждала, что и в преклонные годы все будет хорошо. Здешние дома с черными срубами, высокими мезонинами или шестиоконными вторыми этажами все как один соревновались между собой в красоте подоконников. За стеклами цвели цикламены, розы, орхидеи, герани, фиалки и каланхоэ, бегонии, хризантемы и многие другие растения, чьих названий я не знала. Удивительно было видеть такую волнующую, цветущую жизнь в окнах древних черносрубных домов. Улицы города были широкие и прямы. Здесь росли большие высокие березы, и, оглядываясь назад, ты видел себя словно в белоколонном зале. Березы вырастали гораздо выше домов, дощатых, бревенчатых и кирпичных. Улицы вели к озеру. У берега тоже жили дома. В воде стояли мостки, с которых бабы мыли посуду, полоскали белье. Я шла вдоль берега, когда у одной из баб по недосмотру уплыл в озеро пластиковый белый тазик. Отважно он покачивался и думал о себе, так же верно, как корабль Магеллана, уходящий в кругосветку. Напрасно баба плескала у мостков воду, пытаясь привлечь упрямца, увещевала и стыдила его, бегала на берег за палкой. Поздно. Тазик гордо уходил на открытую воду, такой одинокий и свободный в вечерней сине. Тогда баба стала звать лодку. Силуэты рыбаков неподвижно застыли метрах в 300 от берега. «Эй, на лодке! Тазик поймайте! Тазик уходит!» На лодке услышали, смотали удочки, взялись за весла. Ближе к берегу стало ясно, что рыбаки — подростки, брат и сестра. Были они курносы, неровно загорелы, в брезентовых штормовках. На брате поновей, на сестре, она была помладше, постарей. Тазик они толкали веслом, а он все искал свободы. Вертелся, пытался улизнуть, кружился на воде. Но поздно, силы были неравны. Лодка пошла от мостков, а тазик, наполовину наполненный водой, был торжественно водружен у голых ног хозяйки. Этот бытовой, совершенно ничтожный случай меня почему-то занял. Взволновал необычайно. Жизнь моя была похожа на путешествие белого тазика близ мостков.